Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Продолжается праздник Рождества Христова, Пасхи трехдневной, как говорит наш церковный устав. Второй день посвящается Собору Пресвятой Богородицы. Церковь приносит хвалу той, через которую явилось наше спасение. И сегодня также память святых Бога Отец, как их церковь именует, тех, которые являются самыми близкими по плоти в человечестве Господа Иисуса Христа, святого праведного Иосифа, обручника, святого Давида, царя, и святого апостола Якова, брата Господня по плоти. Мы слышали сегодня Евангелие, которое возвещает о бегстве в Египет родшегося Бога-младенца со всем святым семейством. Исполняется пророчество Исаии. Из глубины веков он говорил об этом. «Се царь наш грядет на облаце легце, и приидет во Египет и сокрушит там все идолы». Кто это облако легкое? Это Богородица, Пречистая Дева Мария. Она легка, говорят святые отцы, потому что в ней нет греха, потому что на ней нету клятвы, потому что с нею красота невинности и благословение Божие. Она как облако, она как свет, и она как будто без плоти, хотя она во плоти, и через нее обретает плоть сам Господь наш. В древние времена в столпе облачном Бог изводил народ свой из Египта, из рабства. А теперь этот же самый народ, который некогда он спасал от этого рабства, гонит его и хочет убить его. Сегодня Святая Церковь, прославляя Божию Матерь, благоговейно созерцает ее величайшие достоинства, которые она явила в своей жизни, и прежде всего то поклонение, которое она больше всех приносит своему Божественному Сыну. Она питает Его своей кровью, своим млеком, своей жизнью, своей любовью. Она поклоняется Ему, и она вся исполнена смирения и послушания предельного Богу. О тайне смирения и послушания напоминает нам в дни Рождества более всего Церковь Святая. Там, где человек послушен Богу, там Бог послушен человеку, говорят святые отцы. И никто никогда не достигал такого послушного служения людям, какое было у Господа Иисуса Христа. И когда человек послушен Богу, нет такого человека и нет такой силы, которая могла бы повредить ему или погубить его. Пусть смерть отнимает жизнь у послушных Господу, им дается та жизнь, которая у самого Господа. И вместе с ангелами Вифлеемской ночи возносят хвалу Господу первые мученики-младенцы Вифлеемские, убитые Иродом. Ничто не может сделать никакой человек, никакая сила послушному Богу. Некогда народ богоизбранный, когда он находился в плену египетском, подвергался страшным утеснениям, и был приказ от фараона убить всех младенцев мужеского пола до единого. Однако сам фараон, помимо воли своей, принял в дом свой младенца и питал его, и воспитал его, чтобы он стал вождем этого народа и вывел свой народ из плена египетского. И точно так же, хотя Ирод и все нелюбящие добро, неприемлющие Господа, хотят убрать Христа, хотят убить младенца с самого появления Господа в мир, Господь делает его вождем народа Божьего, всех верующих в Него, нашим Спасителем, который выведет нас из всех скорбей, из этого мира греха, из рабства самой смерти и дьявола. Чем выше человек, тем более способен он поклоняться Высшему. Вот тайна человека. И чем более он поклоняется Высшему, тем выше он становится. Нет выше Божией Матери именно по этой причине. И ангелы на небесах возносят хвалу Господу именно потому, что они столь смиренны. Именно потому, что они столь смиренны, дается им такая высота хвалы Богу нашему. Вот этому будем учиться и в эту тайну будем стараться проникнуть. Вместе с ангелами, которые желают в эту тайну проникнуть. Всегда, во веки веков. И всякий раз, когда человек приносит поклонение Господу, лежащему в яслях, он начинает расти. И он возрастает до подлинного человека только в этом поклонении. Он достигает меры возраста Христова только тогда, когда научается поклоняться Высшему. Когда ангелы воспевают «Слава Вышних Богу!» И когда род человеческий, первые люди были способны воспевать эту хвалу Богу, тогда на земле был мир, и в человецах было благоволение. Когда хвалу возносили люди Богу, тогда вся земля была в цветении и в благоухании, она была раем. И тогда в сердце человеческом был мир и была радость. И его воля к добру была всецелой. Но когда согрешил человек, тогда земля стала производить терния и волчцы. Тогда в сердце человека вселился ужас и страх перед всем, что происходит в мире, перед всем злом этого мира и перед смертью более всего. И человек потерял ясное видение того, что такое жизнь, что такое он сам, и что такое Бог, и стал измышлять всяких идолов, и строить вавилонские башни, и пленяться всякими суевериями, звездопоклонству и всяким страшным темным заблуждением, которые были губительны для него. Но теперь все должно стать иным. Теперь человек, видя, как смирился Христос, как он послушлив был, и даже до смерти, и смерти крестной, должен найти другую точку отсчета в своей жизни. Святой Григорий Двоеслов в проповеди на Рождество Христово говорит о волхвах, которые иным путем возвратились домой по откровению Божию. Он говорит, что мы должны теперь другим путем идти к Богу. Мы пришли к Богу со своими заблуждениями, мы шли путем гордости и непослушания Богу, и теперь эти пути закрыты для нас. Мы должны домой, на наше небесное Отечество, возвращаться иным путем, путем смирения и послушания Господу нашему, вместе с Божией Матерью, вместе со всеми, кто прошел уже этой дорогой впереди нас. Так что смерть оказалась для них самым прекрасным путем к истинной жизни. И всякое приношение, которое мы от добра своего естественного можем приносить Господу сейчас, если мы идем этим путем, будет становиться чудесным. Сама Божественная Евхаристия, которую мы совершаем в наших храмах, говорит об этой тайне, когда мы приносим простое вещество хлеба и вина, идя этим путем ко Господу нашему, благодаря Бога за то, что Он совершил ради нас. Хлеб и вино становятся пречистым телом и пречистой кровью Господа, и мы постигаем в Духе Святом тайну Его божественного воплощения. И святые Бога Отцы, которые по естеству своему, по родству своему кровному принесли ко Господу то, что они имели, вступили с Ним в такое родство, которое нерасторжимо ничем, никакой смертью, которое становится и нашим родством всего рода человеческого, идущего тем путем, который открывает сегодня в Рождестве Своем нам Господь. Когда волхвы возвратились домой, они унесли с собой бесконечно больше, чем то, что они принесли Господу. Они принесли ему золото, ладан и смирну, а пошли от него, так что сердца их были наполнены молитвою, прикосновением к самой истине, прикосновением к благоуханию небесной жизни. Они в сердцах своих унесли самого Христа. Будем точно так же и мы возвращаться домой из наших храмов. Мы принесли сюда, кроме грехов своих, что-то и доброе, но мы должны унести отсюда несравненно большее, чем то, что мы сюда принесли. Ту радость о новой жизни, которую Господь нам дает в своем Рождестве. Самого Господа Иисуса Христа, живущего в сердцах наших. Аминь.